93. Салфетка для стола из полиэтиленовых пакетов. Эти салфетки очень прочные. Их легко чистить, и если вы используете правильные пакеты, они могут быть яркими и красивыми. Они вам обязательно понравятся, если в доме есть дети, которые вечно что-нибудь проливают или просыпают. Вам понадобятся клеевой пистолет, 10 или больше пластиковых пакетов, шило и нитка. Вырежьте из пакетов по спирали полоску шириной 4 см максимально возможной длины. Возьмите 6 одинаковых лент и сплетите из них косичку. Вплетайте новые полоски до тех пор, пока у вас не получится достаточно длинная и плотная коса. Скрутите косу в спираль, пришивая каждый новый слой нитками. При помощи клеевого пистолета заполните пустоты. Переверните спираль, и получится отличная круглая салфетка для стола.